Глава 19. Ночь перед очередной сменой Джек спал беспокойно. Он столько раз участвовал в учебных стрельбах в виртуальной реальности, порой такой реальной, что потом приходилось долго приходить в себя, но виртуальные бои, даже самые реалистичные, это было другое. Да, там потряхивали большие динамики, даже кресло покачивалось, что добавляло реализма, однако не было слышно грохот от резонанса броневых плит при залпе. Не дребезжала отслоившаяся где-то отделка в кабине, и генераторы не делали такое «воу-воу-воу» перед разгоном, а просто ровно гудели. Много чего еще. И вот завтра все это должно было произойти в реале. Уф. Марку просто. Он бывал и похрапывал в проходе. А Джек в какой-то полудреме все рисовал себе разные ситуации, в которых мог оказаться завтра, и старался заранее придумать, что да как в таких ситуациях делать. Так он заснул незаметно для себя беспокойным сном, и, как ему казалось, был тотчас разбужен Марком. «Что? Тревога?» – воскликнул Джек, подскакивая на спальном мешке. «Да с чего ты взял?» «Нет, иди умывайся и двинем в столовку. Кашей заправимся». «А, понятно». Кивнул Джек и растер ладонями лицо, чтобы прийти в себя. Он не выспался. «Ничего, заправим тебя кофейным спредом и будет нормально. И не переживай, всю смену тебе работать не придется. Продержишься два раза по полчаса и будет нормально. Уже это тебе по силам, правильно?» Как мог успокоил стажера-пилот, понимая его состояние. Это был первый его ученик. Раньше ему их не давали, чтобы он своим аморальным образом жизни не повлиял на неокрепшие умы. Однако со временем из-за дефицита кадров агентство стало набирать учеников почти любых возрастов, вполне окрепших и сформировавшихся. Поэтому там посчитали возможным давать учеников и таким, как Марк Бачинский, тем более, что именно из таких и состояло самое профессиональное ядро службы. Быстро умывшись из крохотного рукомойника в гальюне, Джек, следуя за Марком в каком-то заторможенном состоянии, поднялся с судна в швартовый узел и прошел через длинный ремонтный ангар, который продолжал грохотать железом и сверкать сваркой 24 часа в сутки. Марк с кем-то поздоровался, и Джек поздоровался тоже. Марк махал рукой, и Джек повторял его жест, а сам все еще находился в каком-то полусне, из которого выбрался лишь с помощью тарелки горячей каши, взятой по настоянию пилота. Как оказалось, он напрасно этому противился, полагая, что она слишком напомнит ему тюремную еду. Но нет, это была каша из настоящих злаков, а не те пасты неопределенного происхождения, которыми пичкали за высоким забором. Экипаж мусорщика еще находился в столовке, где Бачинский перемигивался с перезрелыми раздатчицами, когда на слейдер пилоту пришел вызов. «Ага, принял», – произнес тот, посылая сообщение о прочтении. «Давай, Майки, подскакивай. Мы не можем больше ждать ни секунды». «Я только посуду уберу». «Догоняй!» Проснувшись окончательно, Джек забросил тарелки в приемное окошко и помчался за Марком. «Что случилось?» – спросил он, догоняя своего пилота, который уже почти бежал. «Да ничего особенного, просто очередная задница», – ответил тот, и они с Джеком на бегу зашлись коротким приступом истерического смеха. Заметив тревожную рысь мусорщиков, ремонтники в ангаре не стали отвлекать их своими приветами, понимая, что обстановка напряженная. Не то чтобы тут боялись прямого пробоя, нет, корпуса станции были надежно защищены броневыми накладками, однако охлаждающие элементы энергосистемы оставались весьма уязвимы, а сидеть пару суток на минимальном энергоснабжении никому не хотелось. Это было, что называется, не отдохнуть, не поработать. «Прыгай в кресло», – коротко приказал Марк, пропуская Джека в узком проходе кабины. «Я?» «Не тормози, Майк, меня в гальюн приспичило». Соврал Марк и шмыгнул за угол, чтобы наблюдать за действиями стажера. Тот, помешков пару мгновений, бросился к креслу и, выдержав еще секунду, довольно скоро стал перебирать пальцами, запуская поочередно все режимы тяговой, навигационной и рабочей систем. Обычно все это проделывала автоматика, однако ей на это требовалось втрое больше времени, чем живому пилоту, поскольку программа запуска все делала по инструкции, а ручной запуск позволял срезать углы для экономии времени. Марк улыбнулся. Несмотря на некоторые задержки, Джек полностью повторил все манипуляции, которые проделывал прежде сам пилот. А ведь этого ему никто специально не показывал, и Марк при стажере проделывал эти манипуляции всего пару раз. «Ну что, как дела?» – спросил Бачинский, появляясь со спиной Джека с уже надетой панорамой, которую он взял со штурманского места. «Да вроде пока нормально, только я нервничаю очень, Марк, все же тревога». «Ты рули, не парься, а объект тревоги появится только через 6 минут». «Ого, так быстро?» «Рули и Майки, привыкай работать хладнокровно. За минуту до встречи я сяду на место, а ты перейдешь на штурман и панорамы снимать не будем, просто переключим. Понял?» «Ага». Джек слышал, как колотится его сердце, пока он пролистывал все навигационные сводки. Пятна, одно краше другого, усеивали поля всех близлежащих орбит. Однако нечто похожее он уже видел со своего штурманского места и раньше. А вот дополнительная мигающая надпись «Ожидайте» его напугала. Такого он еще не видел. «Что значит «ожидайте», Марк?» «Идет уточнение. Дополнительный расчет нового облака целей». «Но прежде такого не было». «При тебе еще не было, а у нас уже случалось и не раз». Джек услышал, как Марк вздохнул. «Приготовься. Через 20 секунд делаем замену пилота. Смотри, порты на проводе не выдерни. Сейчас это было бы не кстати». Джек нервно улыбнулся. Это была шутка. «Все, меняемся», – скомандовал Марк, и Джек поднялся, после чего сдвинул панораму на лоб и шагнул в сторону, прижавшись к блоку обработки данных. Бачинский сел в кресло, не снимая панорамы. Щелчок, в мониторах мигнуло изображение, и судно, чуть качнувшись, сразу начало разгоняться. Джек перескочил к штурманскому месту и едва не вскрикнул. Надпись «Ожидайте» исчезла, а новый лист прогнозной навигации засиял свежими целями. При этом прежние опасные оранжевые оказались не самыми приоритетными, появились обозначения дополнительных объектов с указанием их размеров. А еще, совершенно неожиданно, на Джека обрушилась целая лавина голосов. Оказалось, что Марк намеренно закрывал ему выход в эфир, чтобы не нервировать его в первый раз управлением мусорщиком. А там было что послушать, несмотря на то, что пилоты старались не засорять эфир ругательствами, лишние фразы перегружали радиотрафик. Диспетчеры, как обычно, призывали к спокойствию и давали невыполнимые с точки зрения пилотов задания, а те посылали их подальше, но задания старались выполнить. «Там тяжелый, Ярик. Ты куда меня посылаешь? Я их не остановлю. Просто сделай, что сможешь, 45-12». «Но ты сказал зачистить». «Кто-нибудь, достучитесь до аварийки, у нас пробоина», – кричали с другой стороны. «Все аварийки в 4-м секторе. Там 2 борта сошли в атмосферу», сообщили с какого-то едва различимого канала, похоже, с другой стороны Лимы. «Я крыса, вышел на нулевой. Ярик, куда мне?» — сообщил пилот, вероятно, вырванный из послесменного отдыха. Грохнул первый залп от Марка, и где-то через 2 орбиты большой обломок стал разваливаться, практически без разлета обломков. Джек восхищенно покачал головой. «Вот это выстрел, вот это расчет». «А вот и Бачинский с его огромным этим самым», — поприветствовал Марка кто-то из коллег. «Это только слухи», — едко заметил женский голос. Джеку показалось, что это была Барбара, и он в который раз подивился местным обычаям, когда страшные события перемежались с какими-то шутками. Мусорщики стреляли безостановочно, но карты поля боя не успевали обновляться, что вызывало законное негодование пилотов. Они орали на диспетчеров, те ссылались на перегрузку, а тем временем корпус мусорщика Марка содрогался от частых залпов, а генераторы накачки емкостей визжали на самых высоких оборотах. Джек не помнил, чтобы в те несколько смен, проведенных с Бачинским, оборудование работало в таком режиме. «Майк, затянись! Идем в облако!» — крикнул пилот, и Джек дернул заременный язычок так сильно, что потом едва сумел вздохнуть. Но вовремя. Мусорщик стал вращаться, ввинчиваясь в поле обломков и маневрируя с перегрузками, как какой-нибудь перехватчик, чтобы добраться до суперскалы, главного тяжелого куска разбитого Скайлэба, вокруг которого вилась вся мелочь, прикрывавшая своего босса от разящего удара. Удары засветка справа зацепили обломок. Еще удар с той же стороны, после которого автопилот стал предупреждать о потере целостности защитного слоя. Марк заткнул его, хлопнув в кнопки. Еще немного и снова выстрел. А потом еще вдогонку, дробный удар. И резкий выход из облака, такой, что у Джека хрустнули суставы. А затем дробные хлопки гравитационных капсул, выравнивающих перегрузки. И, наконец, облегчение, когда можно вздохнуть. «Ты там цел?» – бросил между делом Марк. «Порядок?» – как можно бодрее дозвался Джек, ощупывая ребра. В следующий раз он решил обязательно надеть компенсирующий жилет. Рекомендации безопасности все же следовало выполнять. Хотя вот Марк как-то обходился и без жилета.